Он вздрогнул и проснулся, преисполненный глубокой скорби. Бесполезной, так казалось ему, бесполезной и бессмысленной была вся его жизнь. Ничего животворного, ничего сколько-нибудь ценного, ничего, что стоило бы сохранить, не осталось у него. Одинокий и опустошенный, как моряк, потерпевший кораблекрушение, стоял он над своей загубленной жизнью. Мрачно направился Сиддхартха в один из принадлежавших ему садов, запер за собою калитку, опустился наземь под манговым деревом и сидел так, с ужасом слушая поступь смерти в собственном сердце. Сидел и чувствовал, как в груди у него что-то вянет, что-то медленно умирает, приближается к своему концу. Постепенно он собрался с мыслями и еще раз в памяти прошел весь свой жизненный путь, с первых запомнившихся ему дней до последних. Когда же он испытал счастье, познал истинное блаженство? О, это случалось с ним много раз. Это было в далекие детские годы, когда, отличившись в диспуте с мудрецами, в чтении священных стихов или у жертвенника, он, превзошедший всех своих сверстников, удостаивался похвалы брахманов. В этот миг его сердце говорило ему: «Тебя ожидает путь, предначертанный судьбою, тебя ждут боги». И вновь, уже юношей, когда удаляющаяся, уходящая все дальше в небо цель всех раздумий вырвала его из семьи единостремящихся и повлекла за собою, когда он в муках пытался постичь смысл брахмана, и каждое вновь добытое знание лишь порождало в нем новую жажду, вновь он слышал через боль, через жажду тот самый голос: «Дальше, дальше, ты призван богами». Этому голосу внимал он, покинув родину и избрав жизнь самана, и позже, когда расстался с саманами ради того совершенного, чтобы затем расстаться и с ним уйти в неизвестность. Как долго не слышал он этого голоса, как долго не достигал никаких высот, каким ровным и безрадостным был его путь все те долгие годы, когда он жил без высокой цели, без жажды, без движения вверх, довольствуясь малыми радостями и все же не находя удовлетворения. Все эти годы он, сам того не подозревая, был привязан душой и стремился к одному — стать таким, как многие, таким, как эти взрослые дети. Но его жизнь была гораздо более убогой и скудной, чем их, ибо он так и не разделил с ними их заботы и цели. Весь мир этих камасвами остался для него лишь игрою, танцем, на который смотрят со стороны, лишь комедией. Только Камала смогла найти путь к его сердцу, была ему дорога вчера, а сегодня? Нуждался ли он в ней по-прежнему? Или она в нем? Разве не играли они в игру, не имеющую конца? Разве было это необходимостью жить ради нее? Нет, это не было необходимостью. Эта игра называлась «Сансара», игра для детей, игра, в которую заманчиво было сыграть один раз, два раза, десять раз, но всегда, снова и снова —